2. Последние несколько лет я пребывал в разъездах, рассказывая друзьям, знакомым, людям, с которыми довелось столкнуться во время моих шаманских путешествий, даже своему терапевту, что было несколько опасно, что реальность совсем не то, за что она себя выдает. Я говорил, что вся структура реальности кажется мне слишком подозрительной, что это подделка, мистификация, ловушка. У меня были моменты, когда я, что бы ни делал, застывал на месте, настолько сильно было это ощущение. То, что ты знаешь, ты не можешь объяснить, но ты чувствуешь это. Ты чувствовал это всю свою жизнь. То, что с миром что-то не так. Подобно чувству дежавю. Разве что это было ощущение, словно я почти увидел что-то, почти увидел сквозь голограмму, притворяющуюся так называемым миром. Было чувство разочарования, потому что оно ни разу не проявлялось целиком, оставаясь неуловимым, сидя занозой в моем уме. Это ощущение возникало с особой силой, когда я читал о каких-то новых научных открытиях. Новая галактика, где-то там, где ее искали раньше, но никогда никто ничего не видел. Астроном, дававший интервью, сказал, что, возможно, они не замечали ее прежде. Или новая субатомная частица, примкнувшая к мезонам, глюонам и кваркам. Каким-то образом все эти вещи просто то и дело возникали. Я не мог отделаться от чувства, ну да, конечно, уж слишком удобно. Своему психотерапевту я говорил о том, что начинаю убеждаться, что каким-то образом, по мере продвижения вперед, мы все это придумываем. Я не мог объяснить, как или почему, но все это просто не обнаруживало никакого смысла, не складывалось, не выдерживало проверки скептицизмом. Слишком много исключений у любого правила, слишком много необъяснимых случаев и последствий, на которые все – ученые, врачи, теологи, учителя, продавцы и торговцы коврами в одинаковой степени пытались закрыть глаза и сбросить со счетов, неубедительно оправдываясь. Именно эта заноза в моем мозгу заставила увлечься шаманизмом, вытворять странные вещи в компании племенных целителей в сердце тропического леса Амазонки, развлекаясь игрой на грани, как ты определяешь реальность, когда все это резко оборвалось, когда я, наконец, увидел то, что видел всегда. Истина, кто ты есть, что и есть в реальности, всегда здесь, всегда была здесь. Это не что-то новое, что вам необходимо изучить. Это на самом деле совершенно и полностью знакомо нам, даже если мы не осознаем этого. В этом заключается шок узнавания, когда оно случается. Абсолютно знакомо. Ну, конечно же, оно было всегда более чем знакомо. Истина – это то, что наиболее близко вам, более знакомо и близко, нежели что-либо, что вы думаете, или во что верите, или «знаете» в кавычках о себе. Потому что эти вещи оборачиваются концепциями, верованиями, добавленными слоями, внешними по отношению к самой знакомой истине, которую, как вы убедили себя, вы не знаете. Однако вы знаете. Сделайте этот шаг. Это ваше собственное «я». Однажды, когда я был в Бомбее, я как-то после полудня оказался в одной примечательной лавке, маленькой дыре в стене в районе старого городского форта. Темная, обветшавшая, старинная, эта лавка специализировалась на всех видах индийских вещиц ручной работы. Хозяин встретил меня в дверях с классическим гостеприимством восточного торговца по отношению к потенциальному покупателю. Мне был предложен стул и чашка горячего чая, пока он со своими помощниками выносил и раскладывал передо мной резные фигурки из сандалового дерева, бронзовое литье, статуи, коврики, шелковые шарфы, ювелирные изделия, фурнитуру, шкатулки, сундуки, статуэтки, картины, богов, богинь, Будд.